Привет! Это подкаст «Личный опыт». Подкаст про опыт личного проживания жизни во всем ее многообразии, от личных кризисов, тупиков, до просто хороших и плохих моментов всего того, что наполняет нашу жизнь, но о чем нас не всегда спрашивают или мы считаем не совсем нужным или правильным делиться. И тем не менее, иногда, когда делишься опытом, другие могут узнавать себя в нас, это может быть полезно. В этом выпуске я говорю с Викторией Холодовой. Эта история для меня прежде всего про личный опыт трансформации, как в поисках выхода на собственный путь нас может вывести на неожиданную для нас самих дорогу. Вот уже более 10 лет Виктория работает в театре «Док» заместителем директора театра. Театра, которому часто приходилось нелегко, и который в прошлом году потерял сразу двух руководителей, которые ушли из жизни практически один за другим. Но с Викторией я пришла поговорить не столько про сам театр, сколько про ее путь внутри него и те перемены, которые происходили лично с ней за время перипетий последних лет. Мы как-то весной пересеклись в комментариях в Фейсбуке, и я посмотрела, что вы пишете, и у меня сложилось впечатление со стороны, по крайней мере, что у вас есть какой-то свой опыт, который вашими текстами проявляется как такая верхушка айсберга. И мне стало интересно, что за этим стоит. Мне кажется, что, может быть, за этим огромная какая-то ваша личная история, и то, что и с вами, и, может быть, с театром одновременно происходило в последнее время. Но сначала хочу спросить, как сейчас, потому что в театре произошли большие перемены последние несколько лет. Как устроено сейчас все в театре, и как эти перемены повлияли на то, что сейчас? Ну, здесь все не так однозначно на самом деле, потому что после того, как ушли наши руководители, да, из жизни, естественно, началось такое брожение, но оно естественно, когда театр остается без головы практически. И это наложилось еще на то, что мы остались без площадки. То есть нас выгнали с Малого Казенного, то бишь не продлили с нами договор дальше. И мы несколько месяцев еще путешествовали по разным площадкам, искали что-то, никак не могли найти. Все ждали, когда Google School отремонтирует свое пространство на Казакова. Там все оттягивалось. И потом вот в начале года нашлась вот эта площадка. Благодаря там инициативным действиям нашей актрисы Кати Строговой. Mm-hmm. Вот здесь прошел ремонт, и вот мы начали работать здесь. А потом открылась еще одна площадка вот на Казакова, где, собственно говоря, тоже работает театр «Док», но как-то в партнерстве с Союзом независимых театров. Площадка называется 8-3 на Казакова. Mm-hmm. Наш называется «Док на острове». Mm-hmm. То есть репертуар здесь и какие-то проекты там. Вот. А как дальше будет развиваться, сложно сказать, но вот мое внимание, или, скажем, там, мои усилия, силы, они сосредоточены вот именно в «Доке на острове». Mm-hmm. То есть сейчас театр как бы разделен на две части? Ну, он не разделен, он работает на двух площадках. Mm-hmm. Здесь в основном основной репертуар «Дока» в «Доке на острове» идет, а на «Казакова» какие-то, ну, такие более острые, может быть, в политическом отношении проекты или спектакли, или более острые в социальном отношении спектакли. Mm-hmm. Там, потому что там осел, скажем так, так называемый отдел боли, театр «Док» в лице Заремы Заудинова и ее коллег, которые делают какие-то вот действительно социально, очень социально острые проекты. Mm-hmm. Связанные не только там с правозащитой, но и какими-то вот социальными вещами, которые, ну, которые, наверное, тоже требуют какого-то освещения или какой-то деятельности. Не знаю, это мне сложно сказать на самом деле, потому что все-таки мне кажется, что я бы опустила вообще дальше кусок. Это что-то личное? Нет, это не личное. Просто мне сложно говорить за них, потому что, ну, опять же, каждый живет в соответствии с теми принципами или, скажем так, с тем предназначением, как он его видит, да? То есть люди, которые работают на Казакова, ну, представляя театр «Док», у них такое очень, ну, как бы социально обостренное чувство долга, может быть, по отношению к незащищенным, к обделенным, к ущемленным, и у них как бы есть такая направленность на борьбу, заряженность на борьбу с системой или с какой-то несправедливостью и прочими вещами, да. Ну, это их право, и на самом деле это как бы предназначение, наверное, в каком-то смысле, и поэтому это здорово и замечательно, и дай бог, чтобы это все складывалось и получалось, и как-то действительно работало. Но вот я лично, как я, как Вика Холодова, да, я считаю, что, ну, у меня в голове немножко другое, потому что я считаю, что любое сопротивление, чему бы то ни было, как говорят, как в той же книге, вот, которую я очень люблю и которую периодически перечитываю, это книга Нила Дональда Уолша «Беседа с Богом», mm-hmm. если читали, это книга первая, где говорится, что любое сопротивление, оно рождает еще большее сопротивление. То есть тут очень важно найти какой-то другой подход, если что-то мешает или как-то препятствует, или наоборот, идет агрессия от этого чего-то, что нам мешает, то сопротивляться этому, это значит придавать этому другому силы. Mm-hmm. Поэтому тут нужно по-другому подходить к решению задачи. Вот. И как раз моя идея фикс, ну, на данном этапе жизни, это вот как раз не такая борьба, вот я борюсь, я пошла там на баррикады и начинаю. Мне кажется, это бессмысленно, и ничего, кроме, ну, каких-то там тяжелых последствий не приведет, а что нужны другие методы. И, собственно говоря, я вот для себя их ищу, ну, или там нашла, и как-то даже стараюсь жить в соответствии с ними. В 2018-м с театром происходят большие перемены. Уходят из жизни руководители сначала Михаил Угаров, потом Лена Гремина. И примерно в это же время, как я понимаю, театр лишается площадки. И со стороны выглядит, как будто все рушится. Можно ли сказать, что с весны 2018 года до примерно недавних пор театр переживал непростые времена? Ну, мы же как бы все-таки уже понимали, что в сентябре с нами расторгнут договор. И мы уже все-таки как-то приглядывались, где и как мы можем что показывать. Естественно, сложность была с тем, что нам приходилось с площадки на площадку перевозить и какое-то, ну, оформление спектаклей. Mm-hmm. Где-то все равно приходилось гонять газели, где-то все складывать, осуществлять какие-то там чисто административные функции, но осуществляли их из дома. Mm-hmm. Вот. Ну, а куда деваться? И вот так сложно было, да, потому что что-то терялось, ломалось, исчезало, там нам приходилось заново приобретать какие-то вещи. Ну, слава богу, вот потом появилось вот это. И правильно я понимаю, что с точки зрения работы в театре именно в то время вы столкнулись со своим личным кризисом или стагнацией, как лучше? С точки зрения работы в театре, вот странно, я иногда анализирую, и еще вспоминаю себя на Трехпрудном. Мы еще работали там, это было где-то лето или ранняя осень. Я еще во дворе стояла, курила и думала, что-то стагнация какая-то. Стагнация, что-то надо делать, куда-то надо это. Потому что, ну, вот ощущение, что уже никуда не растешь, никуда не развиваешься, все стоит. И все, это было сколько лет назад, в каком мы оттуда выехали? Ну, это больше 4 лет назад было, по-моему. Я обратила внимание на такую закономерность. Как только я начинала скучать, вот я лично начинала скучать, происходило в театре нечто такое, что из-за чего уже скучать как бы некогда было. Угу. Вот. И вот оно вот так это как бы шло, пока я не начала отдавать себе отчет в том, что оно так и будет. Вот какая-то тут взаимосвязь, она такая, такого порядка, в общем, как-то мало ощутимого, но она вот, тем не менее, очень как-то такая крепкая. И когда умерли наши руководители, ну, в тот момент тоже уже, как бы, я думала, сейчас я еще немножечко, и я, как бы, может быть, мягко начну уходить от театра или из театра, или как-то. А тут умерли сначала Михаил Угаров, потом Елена Гремина. Ну, и куда? А чувство ответственности или там долга какого-то определенного, что если я уйду, ну, не было на тот момент, но мне кажется, что сейчас особо нет человека, который, ну, просто может удержать какие-то вещи так, чтобы это все не развалилось на ходу. То есть нам приходилось как-то отправить корабль в плавание, так на ходу, там, заделывая пробоины, там, какие-то дыры, там, крепя доски, ну, в общем, собирая этот корабль как бы на ходу. Насколько я понимаю, когда все это произошло, Лена Ковальская писала у себя пост, что если нет Гремина и Угарова, то, ну, как бы не должно быть и театра. Перед вами был такой выбор, или думали ли вы сами об этом, или у вас было понимание, что это ваш долг, вы продолжаете работу в театре в любом случае? Да, или у Лены Ковальской тогда после смерти Лены и Миши у нее было вот именно такое. Такая позиция, что нужно пересоздавать, если оставлять, то пересоздавать как бы театр, делать его, ну, какой-то другой совершенно бренд, или что театр ДОК в том виде, в каком он жил до этого или был до этого, он не может оставаться. Но на самом деле я все-таки сторонница более естественных процессов каких-то. То есть мы делали то, что в принципе мы делали и до этого. Вот, и народ не разбежался. Ну, кто-то ушел, да, это всегда они уходили и приходили там и до смерти руководителей. Вот, сейчас вот началась очень активная движуха, вот, опять же, с теми же премьерами, и не только премьерами, а, опять же, вот, акциями, событиями, мероприятиями, которые проводят девочки на Казакова. То есть все равно идет какое-то движение, и рано или поздно оно уже, как это, примут свою более, как бы, такую явную, да, очертание, более явную форму. И что это будет, ну, вот тогда уже можно, ну, будет сказать, насколько это соответствует, не соответствует, насколько это развивает или, наоборот, откидывает театр ДОК, как его, ну, привыкли воспринимать, назад, там, вперед. Но дело в том, что театр вообще, в принципе, это живой организм, так же, как человек, он не может быть всегда одним и тем же. Человек меняется, он год назад был одним, через год будет другим, если только он уже не совсем просто так на автомате живет. Вот, так же и театр, и в этом, это тоже естественный процесс. Делать резкие шаги, вот все, мы теперь закрываем все. Единственные там независимые политические или там еще какой-то театр закрывается, все разбегаемся. Ну, и кому от этого? Хорошо, в принципе. Тем более, что спектакли сильные, они... тот же человек из Подольска, его, он до сих пор едет на фестиваль. Вот в январе мы должны ехать на немецкий фестиваль под Дрезден куда-то. Вот, опять же, были в Словакии на фестивале Нитро, там, в Торуне. Ну, то есть спектакли продолжают быть востребованными, в том числе и другими городами, ну, другими людьми, организаторами в России и за рубежом. И они ездят, и они как бы показываются и вызывают определенный резонанс. И, опять же, сюда зрители ходят. И то же самое, как бы, впечатляются, то есть для них что-то новое открывается. Почему нет? Почему нужно сознательно хранить что-то, что еще полно сил, энергии и как бы заряда какого-то определенного гуманистического, не побоюсь этого слова. Вот. Мне кажется, что то, что должно умереть, оно умрет само собой. Нам что говорили? Вы не вырулите, потому что Лена Анатольевна все время, ну, какие-то вот вкладывала свои деньги и прочее, что вы не вырулите, вы не выживете, вы не закроетесь по аренде, вы не закроетесь по зарплатам. А что вы чувствовали в этот момент? У меня как бы в этом, когда мне говорят, что я что-то не смогу сделать, у меня возникает как бы, ну... Обратный эффект, ага, мне хочется сказать, но, ну, не назло, нет. Ну, на зло это тоже неплодотворно. Ну, на зло, ну что, ну в конце концов, ну, я тоже профессионал. И у меня очень большой стаж выруливаний из разных ситуаций. Уж сколько у нас с Сибальтерой было проблем и долгов, и прочих всяких провалов, и взлетов там это. Почему меня так списывают и говорят, что вы не вырулите? Да? Мне как бы, ну, это в некотором роде, да, задевало за живое. Ну, все-таки профессиональный опыт, да, подхлёстывало профессиональный опыт, как бы очень большой. То есть многим и не снился такой опыт. Практически никому не снился. По крайней мере, тех, кто в нашем театре работает или там какой-то круг. Поэтому вот. В тот момент, чуть больше года назад, до этих событий, вы говорите, что вы думали уже, что вы бы тихо ушли, возможно. Вы понимали, куда вы могли уйти? Были ли какие-то мысли? Ну, на самом деле, 4 года назад, когда у меня вот такая была... как я еще собираюсь написать пост, никак не могу, но первую фразу придумала. Что 4 года назад я начала тихо умирать, ну вот энергетически, физически, эмоционально просто. На меня начали валиться болезни. Ну, какого рода? Я все время, значит, была в простуде, в какой-то гриппе, ОРВИ, ангина, непонятно что. Ну, вот такое, хотелось просто лежать. Пропью антибиотики, на 2 дня встану, потом снова начинается. И тогда я начала искать вот как раз как-то то, что меня может вытащить из всего этого состояния. К врачам я ходить не люблю, и я знаю, что если там начнешь ходить по врачам, это все, ну, это можно там остаться, да, ходить бесконечно и пить какие-то химию, таблетки и прочие всякие вещи. И я просто где-то прочитала у какого-то человека йога, он говорил, перед сном, когда входите в состояние уже сна, но еще не спите, просите Вселенную, просите Бога, чтобы он показал вам ваш путь, куда и как идти. И вот я это делала. И меня так потихонечку вот так как-то так-сяк, как-то так кривыми, ну не прямыми, а кривыми какими-то дорожками меня вывело к тета-хилингу, которым я, собственно говоря, занялась 3 года назад. И это очень сильно изменило мою жизнь. Ну, я начала с практиционерских курсов, вот, прошла очень много их. Потом уже перешла на инструкторские курсы. А как вы вышли на тета-хилинг? То есть, как вы смогли понять, или что-то натолкнуло на то, что вам нужно? Тут же тоже просто я как бы искала, но в интернете что-то как-то то один способ, то второй, то третий, потом попалось слово тета-хилинг. Я его тоже 4 года назад даже не слышала, хотя он, ну, с конца прошлого века он начал развиваться. Я настаивала, американский ясновидящий, вот она как раз создательница этого метода. Я как бы, ну, посмотрела, что это такое, мне показалось это интересным, и я сходила на одну из презентаций, которую устраивал один из тета-инструкторов здесь, в Москве. Mm-hmm. Сама тета-инструктор мне не понравилась, но был еще выбор. Я тогда начала выбирать просто, ну, вот кто отзывался по лицам. О том, что на самом деле тета-хилинг как таково, во-первых, как говорит Яна Стайбл, он основан на принципах, на методах и законах квантовой физики, что любое событие, если мы его создали, то мы можем рассоздать. И, опять же, это не новость ни для кого, и тета-хилинг тут совершенно ни при чем, что у любого события или у любой ситуации в этой жизни есть свои причины, правильно? Вот. А для меня всегда с юности было очень интересно найти ту самую точку опоры, взявшись за которую, можно перевернуть все. То есть я вообще любила вот это выражение Сократа. И когда-то в юности, еще живя в Сибири, в Новосибирске, я как раз, в моих руках тоже был метод, с помощью которого я выясняла причины происходящего со мной, с другими людьми. Это какой-то ваш личный метод был? Это не мой личный метод. В Новосибирске был такой клуб этики поведения человека, где тоже, ну, как бы работа велась и с самим собой, и с людьми. Смысл был в том, что у каждой болезни, у каждого события, у каждого факта есть нечто глубокое, где-то там, ну, условно говоря, заблуждения и программы, да, которые, убеждения какие-то ложные, да, которые мы принимаем за истину, которые, руководствуясь которыми, мы сами себя загоняем в тупик или в болезнь, или еще во что-то. И вот как бы с помощью информации, которая запрашивалась, мы находили вот эти самые причины и помогали людям их трансформировать, то есть менять их на позитивные, на то, что продвигает, и не то, что тормозит. Вот. И я тогда в Новосибирске, в общем, как бы несколько лет это практиковала. Потом уехала в Москву, как-то, ну, тоже одно время методами Синельникова, да, наверное, слышали, да, вот, как бы сама для себя его применяла. Вот, но там тоже как бы в основе того, что нужно найти причину, да, и в основе практически всего психосоматика, да, психосоматические причины. Вот, это хилинг, он где-то, в общем, из этой же серии, из этого же направления, поэтому для меня не было новостью, что в основе любой проблемы лежит причина, но мы ее можем найти. И вот как раз метод этого хилинга, он помогает найти это ключевое убеждение или там ключевые программы или какие-то вещи, которые ситуации, которые вызывают вот то, что с нами происходит. Другой вопрос, что этот хилинг, он идет глубже. И когда я сходила вот сначала на презентацию, потом я нашла этого инструктора, вид которого мне понравился, я сходила к ней, это Алена Краснова, она поток принятия, мне тоже понравилось, я решила сходить на базовые курсы. По тета-хилингу я прошла базовые, продвинутые, сразу же глубинные раскопки, 3 курса базовых, ну, которые закладывают основу, как бы, как работать с этими техниками, что с ними делать, куда идти, что говорить, что думать, ну, как вообще это и в каком состоянии это делается. Вот, когда научилась, я пошла дальше, мне понравилось, и это меня начало как-то сдвигать уже с каких-то мертвых точек, да, на которых я находилась, и я начала много открывать и в самой себе, и в жизни, и очень много, как бы, менять убеждений в своей голове и очищать пыльные завалы в своей голове. И самое, ну, у некоторых людей, которые начинают этим заниматься, у них бывают, у некоторых, такие быстрые результаты, например, там рассказывали, что женщина прошла только базовые курсы, раз там исцелила мужа от этого, от диабета, который считается неисцелимым, да, неизлечимым. У меня вот каких-то таких быстрых и вот мгновенных там результатов не было, но у меня, видимо, шел какой-то накопительный эффект, потому что, в принципе, я как, ну, в силу характера, наверное, своего или там воспитания, или еще чего, в моей голове всегда было очень много беспокойства. Беспокойство, что это не случится, беспокойство, что будет плохо, беспокойство, что нет денег. Вот все время вот эти мысли о беспокойстве, они вот как бы крутились. Когда я начала заниматься этим, я вдруг в определенный момент поймала себя на мысли, что в моей голове пусто. Я думаю, о чем бы подумать хорошим? То есть мысли о беспокойстве, они перестали занимать вот все мое пространство, пространство их, моих мыслей. И тогда я смогла думать уже о чем-то другом, более интересном, более, ну, опять же, позитивном, продвигающем и прочем. Я постепенно, опять же, не сразу, но я как бы научилась работать, ну, как бы исцелять какие-то вещи. А как вы начали практиковать на себе? Ну, нет, ну, естественно, сначала мы работаем на себе, на курсах очень много практики, на каждом курсе, то есть там друг на друге, с партнером. Смысл в том, что наш мозг работает там, есть разные, да, волны мозга, есть гамма. Вот, ну, как бы это такое состояние мозга достаточно, ну, возбужденное, да, вот эти мозговые штормы, они проводятся именно вот на таких волнах мозга. Есть бета, это вот мы с вами сейчас сидим, беседуем, есть альфа. В альфа работают в основном целители рейки, еще кто-то, да, они вводят легкий гипноз, эриксоновский, это тоже альфа-волны. Есть тета-волны, это волны более такие, более расслабленные. И вот, находясь в этом состоянии, мы можем получить доступ к нашему подсознанию. И вот как раз вытащить из подсознания какие-то вещи, которые заблокированы в нашем, вот, как бы, вот, в нашем с вами состоянии. Есть еще более глубокие дельта-волны, но это уже состояние сна. Ну, там тоже могут прийти свои откровения, открытия, там инсайты, когда человек просыпается утром. И в общем. Но в состояние тета можно входить сознательно, осознанно, вернее, так. И вот этому, собственно говоря, учит вот эта техника. И мне это нравится, потому что это как бы, ну, состояние сродни состоянию медитации, но ты получаешь, ты не спишь, но ты не бодрствуешь в привычном состоянии, но ты получаешь те ответы на свои вопросы, ну, вернее, ты получаешь ответы на те вопросы, на которые хочешь получить ответ. Ну, смотрите, раз все так серьезно, оказалось, это хилингом, и вы уже сами свои курсы можете открыть и преподавать, думали ли вы о том, чтобы, по крайней мере, на какое-то время закрыть историю с театром и уйти в тета-хилинг? Ну вот я об этом и думала, да. И периодически, когда меня все достает, я думаю, все, в театре я имею в виду. Но, ну, опять же, это будут такие резкие меры, а мне не хотелось бы резких. Хотя Вселенная иногда, опять же, нам такие, как бы, да, устраивает вещи, когда мы сами не решаемся что-то сделать, она нам дает пинок под зад. Так называемый волшебный пендель, да, когда нас просто ставят в ситуацию, если раз тебе дали возможность, ты не решился, там, по каким-то, найдя тысячу оправданий, почему ты не можешь там сделать такое, да, ну, переменить направление движения. Тебе еще раз дали. Ну, когда уже, ну, видишь, что человек, ну, конкретно игнорирует, тогда могут дать более сильный пинок под зад. То есть вы допускаете про себя, что потенциально такой пинок возможен. Все возможно. Но, с другой стороны, я много с этим работала, и со мной работали мои коллеги тоже по тета-хилингу. Мое предназначение, моя миссия, вот моей души, что я должна в этой жизни сделать, ну, куда идти, как мне вот быть, выбирать мне между театром и вот тета-хилингом, или как бы разделить их. И вот разные ответы были, что, может быть, это нужно как бы вот совмещать. Возможно, что очень многим людям театра или вот тем, кто имеет к нему отношение, как бы, возможно, вот тот метод, который есть в руках у меня сейчас, в частности, и не только у меня, он может помочь тоже сдвинуться с какой-то мертвой точки. Угу. Вот, сначала я как бы вела своего рода двойную жизнь, то есть в театре. Я никому не рассказывала о своих занятиях, только очень, ну, какие-то близкие знали, что я этим занимаюсь, и я не афишировала, потому что мне казалось, что там коллеги или еще кто-то будет неправильно понимать, или еще что-то. И вообще я была человеком закрытым всегда по жизни, чтобы что-то сказать там публично или рассказать какую-то историю о себе. Это как бы было не мое. А вот в этом смысле меня тоже это как бы вот это мое занятие изменило, потому что я обрела какую-то открытость, и я поняла, что рассказывая о своем личном опыте, это может помочь другим людям осознать какие-то вещи в себе. То есть я перестала скрываться, и в принципе... Ну, я еще, конечно, открыто не объявила, что, ребята, я тут, ну, это уже близко, я так чувствую. Ну, там, в смысле, что вот... Ну, да, тем более, что в декабре я собираюсь провести курс тета-хилинга, может быть, я как бы об этом и напишу как раз уже. Вот, но, тем не менее, вот... Ну, да... Моя тайная жизнь, она стала более явной. После того, как она перестала быть тайной, как люди из вашего окружения реагируют на такой нестандартный способ лечения? Нет, ну, дочь-то моя, которая знала об этом обо всем, она нормально. Сама она агностик чистой воды. Угу. Я тоже была такой до 30 лет. Какой бог? О чем? Комсомолка, физкультурница, спортсменка. Там, в общем, все это было как бы как полагается в советские времена. Вот, после этого, да, я поняла, что есть нечто, что это нечто абсолютно как бы реально есть, mm-hmm. как его ни назови, Вселенная, Бог, Творец, Создатель, Источник, там, Высшие Силы, как угодно можно, да, назвать это, но это как бы сути не меняет. Вот, это тогда я поняла, но я не стала там сторонницей какой-то там церкви или каких-то там религиозных течений, то есть церковь это как бы не мое, я могу в нее зайти как в архитектурный памятник. Mm-hmm. Иногда мне интересно заходить в церкви и попросить показать мне, ну, прошу показать мне энергии, которые есть в том или ином пространстве или месте. В общем, иногда показывают, иногда очень сильная энергия в некоторых местах, иногда практически ничего нету. Вот, то есть, как бы, спокойно я к этим всем религиозным и прочим делам отношусь. внутренняя потребность, она же не на пустом месте возникает, mm-hmm. да, то есть когда произошла смена каких-то парадигм восприятия себя и жизни и всего, то есть я начала искать, ну, как бы мое я там, или мое личностное я, или мое подсознание начало искать методы, как можно более, как бы, быстрым способом ту или иную вещь сделать. Вот там, письмо левой рукой я тоже, да, научилась. Я там месяц по линеечкам выводила, как в первом классе, да, и научилась писать зеркальное письмо, все как бы это, как полагается. На самом деле эффекты, они накопительного характера. Стенография, когда, да, вот эти вместо слов палочки, ну, когда короткое письмо очень, помните? Да. Вместо одного слова какая-то палочка там, или закорючка, или еще что-то. Я тоже ее долго изучала. В общем, параллельно с этим еще английский был у меня, еще что-то, ну, в общем, что-то я как-то я себя... И еще были медитации, знаете, такие интересные медитации, я их тоже периодически применю. Это как бы институт совершенствования сознания есть такой. Лени Росоловский, как бы автор этих программ, это звуковые музыкальные медитационные программы, которые воздействуют на определенные волны мозга, части мозга, волны мозга. Они как бы там... У них как бы специальные разработанные как бы шумовые, звуковые, там музыкальные как бы волны, которые воздействовали, входя в резонанс с волнами мозга, там активируют в человеке какие-то, в общем, всякие штуки. Это очень интересная история, потому что вот под эти медитации я, например, начала более как бы осознанно входить в состояние тета. А как вы понимаете, что вы в тета-состоянии? Какой-то критерий есть? Ну, есть техника, каким образом ты входишь в это состояние. А вот, есть еще как бы некие там минимальные физические признаки того, mm-hmm. что ты в состоянии. А вот, есть просто внутреннее ощущение, что ты там. То есть там есть такая, условно говоря, определенная дорожка. Как ты идешь туда. Причем я потом уже даже поняла как бы такое более практическое обоснование этой дорожки, потому что слышала как-то мастер-класс с Марисой Пирс, не помню точно. Это одна из самых известных психотерапевтов в мире, у которой там многие звезды там, ну, как бы, с которой общались, и она многим помогала за один сеанс. Вот, и она мне тогда объяснила, что и вот находясь в этом состоянии, она говорит, я со своими как бы, ну, клиентами, пациентами ввожу их в такое состояние, это не гипноз, это как бы осознанная вещь. И как бы очень легко достаются из подсознания заблокированные вещи, которые легко уже трансформировать. Когда их... Многие вещи же, главное, ну, даже важно достать. То есть, когда ты их выводишь на осознанный уровень, они уже начинают трансформироваться. В какой-то момент у меня что-то перещелкнуло, я так... Актриса наша сидит, говорит, что-то... Я говорю, что такое? Она говорит, дышение ворочается вообще там. Это не могу, уже ничего не помогает. Я говорю, ну, давай попробуем. Я как раз после инструкторских курсов первых приехала. Давай попробуем. Я говорю, я, правда, 2 месяца тут с этим ремонтом ничего не практиковала, но это... Она говорит, и несколько дней уже. Ну, в общем, действительно ничего не помогало. Мы посидели. Она говорит, только сильно не жми. Я говорю, да я вообще тебе не буду касаться. Ну, мы сели, расслабились. Она через 3 минуты говорит, слушай, у меня ничего не болит. Вы были в шоке? Ну, у меня было такое, оу, интересно. Потом я начала больше. Это все зависит от практики, на самом деле. Сейчас, когда ко мне кто-нибудь приходит за таблеткой, говорю, давай, ну, сделаем исцеление. Вот. И несколько раз прямо помогло. У некоторых возвращается это дело. Но опять же, я понимаю, тут одну историю я для себя поняла. Когда есть проблема, например, болевая, да, болевое какое-то состояние, там голова болит или еще что-нибудь болит, можно сделать исцеление, да. Если исцеление не помогает или оно возвращается, то значит есть причина, с которой надо уже работать. Ну, то есть, ну, более глубокое, да, то, что уже нужно копать, как мы говорим, раскопку делать, искать вот эту причину, менять убеждения, и тогда будет уже как бы, ну, происходить трансформация, то есть будет уходить. А какие-то, ну, вот такие вещи там иногда можно очень легко убрать. Как вообще вы выбрали театр и пошли на театральный Это было вопреки? Да нет, это в детстве, это в этом смысле у меня как-то все было определено. Я действительно, как-то меня мама начала в 7 классе водить в театр, и я так полюбила особенно оперетты, что я мечтала. Вот вырасту и буду работать осветителем в театре оперетты, и буду смотреть все оперетты по много раз. Потом после школы, ну как-то так, после школы поехала поступать. Что-то у меня псих был. В геологоразведочный институт, да. Полбала не набрала, слава богу. Вернулась, пошла работать там лаборантом в какой-то геологии. Через 3 месяца я оттуда свалила, пошла работать в библиотеку, потом... А потом ушла в театр. Это в Новосибирске было, в театр «Красный факел» осветителем. И вот там, да, как-то так получилось. Там я еще поступала в институт киноинженеров. Поступила в Петербурге. И уехала. Сказала, что тоже не мое. А потом вот уже работая в театре «Красный факел», мы были на гастролях в Петербурге, я взяла, унесла документы в театральный институт. Думаю, ну, поступлю. И потом моталась между Вильнюсом и Петербургом для сдачи экзамена и поступила. Вот никто не верил. На самом деле там тоже была такая очень интересная история. Я ее до сих пор вспоминаю и не знаю, как трактовать. Я все ее пытаюсь, это как бы понять для себя. Я шла от института в Петербурге, ну, в Ленинграде, тогда по Литейному проспекту. Ну, что-то я как бы... И вдруг меня останавливает тетенька такая, среднего возраста, такая полноватая, знаешь, в таком халате, как кладовщица ходит. С ней ребенок какой-то. Ну, вроде на цыганку не похожа. Она говорит, иди сюда. Она меня завела в подворотню, это недалеко было. Что-то там мой волос. Она говорит, задумай желание. Ну, я как раз тогда задумала желание поступить. Она говорит, ну, вот смотри, вот там что-то там завернула, дала мне что-то это там подержать. И сказала, вот если желание исполнится, и ты меня встретишь, ты меня отблагодаришь. Я говорю, нам. Я ее не видела больше никогда. Но я поступила, вот думала, что это было. Вот что это было? Она не вымогала у меня денег, она не просила ничего. Она сказала, вот, если нет, как бы... Это вот было какое-то вот такое-то. И то же самое. Я вообще не готовилась к поступлению на театровический факультет, а там все-таки много надо чего читать, я такая. Но, опять же, у меня в театре как бы были, ну, долгие разговоры, или там интересные разговоры, там откровенные разговоры с одним из артистов, который очень, как бы, например, какие-то вещи там осмысливал, переосмысливал, а он мне рассказывал о своем видении фильма «Полеты во сне и наяву», если помнишь. И мне попадается этот для рецензии именно этот фильм. Я начала писать, и в том числе вот как бы вот то, что он мне рассказал, я очень как-то органично туда вписала, что я получила 5 за эту рецензию. На коллоквиуме, на собеседовании, меня что-то что не спроси, я ничего не знала из истории театра. Мне так 3 поставили, наверное, потому что 5 была за рецензию. И, в общем, как-то, ну, там уже общеобразовательные экзамены, это как-то было проще. Поэтому, вот, ну, это как-то все сложилось, это как-то складывалось. Ну, я не знаю, это вопреки. Вопреки маме, которая хотела, чтобы я там в медицинский поступала, или папе, который хотел, чтобы я в физкультурный поступала. Институт, в общем, ну, как-то так. Вот между Новосибирском и Москвой там тоже, наверное, были какие-то этапы стагнации или этапы, когда не было? Ну, там другое. Там в театре я 10 лет проработала, но уже к концу 10-го года мы как раз там началось, вот мы тогда и с Леной, с Еленой Гриминой и Мишей я познакомилась раньше, когда я ездила на лаборатории зафлитов и драматургов там, в общем, в разные города. Я сейчас даже не вспомню, в какие. Вот, а просто к 2000 году мы начали там организовывать театр, как раз независимых театров, фестиваль независимых театров, и вот связанные с новой драматургией, начали проекты организовывать. И, в общем, как-то у нас все это... Я ушла из театра, у меня тоже было строго. Но там было другое. Там как бы несло по накатанной, но там было сложно из-за того, что пришлось уходить из государственного театра на фриланс полный. То есть вот это было страшно. Там был год один очень такой сложный во всех отношениях. Потому что было страшно остаться без какого-то условного обеспечения, да, со стороны государства. Вот прожила, да. А потом еще мы провели фестиваль в каком-то году, в 2003-м, и остались очень много должны. И для меня это тоже было страшное время. А потом, вот это тоже случай, который я нигде не описывала, фестивали прошло 3, как-то все было неясно, туманно, я не могла найти работы, я такая сидела дома и что-то думала. себе про себя. И тут звонит мужчина и говорит: скажите, а у вас будет в этом году фестиваль? Он назывался Сибальтера, Другая Сибирь. Международный фестиваль независимых театров и новой драматургии, а потом международный фестиваль независимых театров. Или мы просто международный театральный фестиваль назвали Сибальтера. У вас будет в этом году Сибальтера? Я говорю: да, все будет зависеть от денег, сказала я. А он мне говорит: а я вам звоню, чтобы как раз деньги предложить. Очень неудачно позвонил. Очень удачно. Да. Это был Роман Должанский, а он как раз, это было первое, по-моему, вручение президентских грантов. И нам как раз дали грант президентский на наш фестиваль. Целых 10 тысяч долларов. Мы были счастливы. И это позволило нам выбраться из полной ямы, вылезти, и да, и все прямо развернулось и пошло как бы наверх. И как-то очень интересно. А там некогда было стагнировать, потому что все время что-то новое. Мы привозили разные театры из России, из-за рубежа. Там мы проводили фестивали, и в промежутках мы как бы делали гастроли. У меня многие люди из Новосибирска сейчас приезжают, приходят сюда, говорят: мы до сих пор вспоминаем, или кто-нибудь пишет: мы до сих пор ностальгируем, что там было. Там было очень много чего интересного. Мы делали. Пока, наконец, мы с моим партнером, с девушкой, подругой, которая... Ну, вдруг не поняли, что это тоже остановка. Все, мы уже повторяемся. Mm-hmm. И тогда мы все закрыли в 2007-м. И я уехала сюда. А переезжать в Москву вот так было не страшно? Или у вас был какой-то примерный план, как дальше? Ну, я тоже не знала, что делать. А там разместила где-то свое резюме, и меня кто-то позвал какой-то фестиваль здесь организовывать, такой странный фестиваль. Я приехала... Да, месяца три с ними поработала, но это странная была какая-то штука. Это был театральный фестиваль? Не совсем театральный, но как бы фестиваль. Вот, месяца три поработала, и потом поняла, что не могу. Я ушла. И потом, помню, как сейчас, как бы у подруги жила, мы с ней как бы там квартиру делили. И еще кто-то с нами был. И я прямо целыми днями работала. Вот тогда по методу Синельникова я просто убирала причины, чистила. У меня было позитивное настроение, я понимала, что я что-то найду. И потом что-то с Леной Гриминой как-то она... Я ей позвонила, она говорит: ну вот есть в центре драматургии режиссуры, там как бы требуется человек. Хочешь, я порекомендую тебе. Она мне туда рекомендовала, меня туда взяли. А, в общем, и там я где-то около 2 лет проработала. Ну, как-то так... Потому что, ну, там как бы не очень как бы такое время для меня радужное было, в общем, тяжеловатое. И там же я познакомилась с Георгом, ну, в смысле, мы с ним давно были знакомы, снова начали общаться с Георгом Жено, а он тогда сотрудничал с театром Док очень активно. И он говорит: давай вот в театре Док тут что-то это, ну, вот мы хотим спектакль, ты будешь заниматься вот этим спектаклем, может быть, еще какими-то орг-вопросами, там, какую-то минимальную зарплату, там, Лена тебе, ну, как бы, определит. И... Вот, и я сначала совмещала, а потом ушла оттуда, вообще начала этим заниматься, и что-то вот потихоньку начала все вот это... Собственно говоря, ну, весь менеджмент, который как таковой есть, это вот ну, тогда и был сделан. И прочее, то есть мы вот так постепенно создавали соцсети, сайт, репертуарные, как бы репертуар такой регулярный, рассылки там, базы зрителей, ну и прочее все. Честно говоря, когда я шла на встречу с вами, я готова была разные настроения услышать. Сейчас, мне кажется, вы на таком этапе, что после переработанного, возможны кризисы и стагнации не страшны. Ну, или не так страшны, как были раньше. Ну, потому что знаешь, что можно из них выйти. Угу. Опять же, сесть в медитацию и пойти в раскопку. Угу. Чего же мне тут хотят сказать? Что ж мне тут важно понять? Они, по сути, даже могут не случаться. Нет, ну, когда мне плохо, совсем уже. Иногда накрывает. Такое бывает. Ну, тогда я звоню своим знакомым. Вот это хилинг. Пожалуйста, помогите мне, у меня со мной проводят раскопку, после этого все меняется. Накрывает просто так от чего-то, или вы не понимаете от чего? Нет, ну, просто так накрывать не может, да, но все равно же чем-то мы как бы вызвали это состояние. Когда начинает накрывать, когда поднимаются какие-то программы, раздражение, агрессия, это все программы, да, вся гнев, там еще что попало в голову лезет, и вообще ты уже находишься в полном деструктиве, и как бы ничего не хочешь, не можешь, на всех срываешься и прочее, ну, накрывать, или там начинаешь жалеть себя бесконечно, и лить слезы там. Накрывать может по-разному, да, когда состояние такой депрессухи, безысходности, бессмысленности вообще всего того, что с тобой происходит, да, вот как бы ты входишь. Это вот ужасно деструктивное состояние, потому что ты не можешь и не хочешь ничего делать, да, тебе хочется все. Вот, и вот несколько раз такое бывало, когда меня так накрывало, я звонила, я просто просила о помощи у других, и со мной работали, и это все очень быстро меняется. То есть не надо неделю ждать, пока тебя отпустят. Можно поработать часок-полтора, и все, тебя отпустят. Меняются энергии очень быстро. Вот это самое главное, что как бы ты не теряешь время, ты просто действуешь. Хочешь быть счастливым, будь. Хочешь уйти от негатива к позитиву, пожалуйста, у тебя есть все возможности. Но главное этого хотеть. А если хочешь себя лежать, лежать на диване, ну, пожалуйста, лежи и дальше, и жалей себя. Не, на самом деле, думаю, что все нормально, все хорошо. Вот, единственное, что мне хочется просто действительно больше времени уделять себе и вот этому своему занятию, которое называется тета-хилинг, потому что в середине декабря, да, курсы, мне все-таки надо готовиться и там все равно подготовительную, организационную и прочую работу вести и, собственно говоря, поработать с этим. И дальше курсы регулярно проводить, потому что я сейчас могу проводить 7 уже курсов, причем очень интересных. Вот на такой неожиданной для меня и, кажется, вполне оптимистичной ноте мы завершили наш разговор с Викторией. Спасибо всем, кто дослушал до конца, и делитесь своими впечатлениями и откликами в отзывах, приложений, подкастов на Apple и Android. Пока-пока!